Молодые люди, читая эти советы, наверное, думают, зачем это он нам все говорит? Ведь книга адресована молодежи, а нам это не грозит. На это я отвечаю. Во-первых, в наше время инфаркты у молодых, даже со смертельным исходом, не такое редкое явление. Во-вторых, здоровье надо беречь с молоду. И в-третьих, молодость, к сожалению, скоро приходящая пора, и очень быстро у вас настанет зрелый возраст со всеми заботами, неприятностями и часто болезнями. Так вот, чтобы эти болезни в зрелом возрасте не наступили, или чтобы они не были столь тяжелыми, подумайте о своем организме своевременно. Даже металл, и тот не только изнашивается, но, как выражаются металлурги, устает. Так что же говорить об организме человека? Директор завода шампанских вин сообщил мне интересную подробность. На каком-то этапе вино перевозится из другого города, и если по прибытии вина ему не дадут отдохнуть 3 недели, шампанского не получится. Даже для вина требуется длительный отдых. А разве людям он не требуется? Только что вернулся человек из командировки. Там у него была напряженная работа, волнение, беготня и, может быть, недосыпание. Дома ему бы обязательно надо несколько дней отдохнуть, чтобы привести свою нервную систему в порядок. Но где тут? Он, едва сойдя с поезда, иногда не заходя домой, уже бежит на работу и с головой погружается в новые заботы и волнения. Разве это не работа на износ? Разве это не варварское отношение к своему здоровью? При этом нельзя думать, что забота о здоровье есть чье-то частное дело. Мы все, сыны и дочери своей отчизны, принадлежим ей. И для нашей Родины далеко не безразлично, уйдем ли мы из жизни в 40 лет, когда мы еще только набираем опыт и только частично его отдаем другим. Или же мы сможем передать сполна свои знания, опыт следующему поколению. По существу, ранний износ – это и есть украденные годы наиболее интенсивного и полноценного труда, создающего богатство для народа. И ведь что характерно? Те, которые создают что-то ценное, они-то как раз и работают до самозабвения, не считаясь со здоровьем. И люди выбиваются из строя в расцвете творческих сил. Мне часто хочется сказать этим людям: берегите себя, занимайтесь профилактикой, не относитесь небрежно к своему здоровью, научитесь спокойно принимать удары судьбы. Борьба есть борьба, жизнь есть жизнь. Кроме режима труда и отдыха, для сохранения работоспособности человека большое значение имеет также режим питания. Многие люди слово «поправился» отождествляют со словом «прибавил в весе». Можно часто услышать, как человек, вернувшись с курорта, желая показать, что он хорошо отдохнул, заявляет, что он поправился на 5 кило. На самом деле полнота не есть признак здоровья. Наоборот, она снижает сопротивляемость организма, и полный человек легче заболевает каким-нибудь недугом и труднее его переносит по сравнению с человеком нормального или даже пониженного веса. Эти данные были установлены и затем неоднократно проверены не только медицинскими, но и страховыми учреждениями на Западе. Они установили закономерность. Человек после 40 лет, если он весит больше положенного веса, при прочих равных условиях проживет меньше, чем тот, кто имеет свой нормальный или даже пониженный вес. В Америке, например, при страховании жизни человек платит дополнительную страховку за каждый килограмм лишнего веса. Что же считать за нормальный вес? Для разных народов он несколько различен. Для нашей страны можно считать за нормальный вес количество килограммов, равное росту за вычетом 100. Например, если у человека рост 160 или 170, значит его нормальный вес для одного будет 60, для другого 70 килограмм. Для людей более высокого роста вычисление веса идет из расчета роста минус 105 или даже 110. Например, для человека ростом 180 нормальный вес будет 75 килограммов, а при росте 195 – 85. Точно так же возраст требует некоторого снижения веса для нормальных показателей. Например, после 60 лет человеку ростом 175 лучше иметь вес 70, чем, например, 80. То есть не только не полагается добавка на возраст, но наоборот, на возраст полагается дополнительная скидка веса. Это очень важно каждому соблюдать, так как излишний вес не дает человеку никаких преимуществ, принося в то же время сердцу дополнительную нагрузку. Полнота снижает функции всех органов и прежде всего сердечно-сосудистой системы. Вместе с увеличением жира под кожей идет нарастание его в грудной и брюшной полостях. Сердце и его оболочка пронизываются слоями жира, что затрудняет работу нашего мотора,